так в африканских странах и в наши дни не редкость эпидемии полиомиелита. Это объясняется и тем, что прививки еще не повсеместно проводятся полностью, а также и тем, что могут существовать природные особенности, например, постоянная высокая температура воздуха и другое, препятствующие быстрой ликвидации этого заболевания. В те самые 50-е годы мне пришлось много заниматься диагностикой и лечением этой болезни. Да и сейчас нередко консультирую больных с подозрением на полиомиелит. К счастью, чаще всего этот диагноз не подтверждается. У нас в стране полиомиелитом страдали в основном дети младшего возраста. По мере повзросления риск заболевания уменьшался. Но в редких случаях во время эпидемии болели взрослые. А вот в Соединенных Штатах Америки в тот период было наоборот, преимущественно заболевали именно взрослые. Это заболевание имеет все черты, свойственные инфекции. Начинается оно обычно с лихорадки, которая нередко имеет двухволновое течение. Чаще на второй температурной волне, почти внезапно, развиваются параличи ног или одной ноги, а иногда и руки. Параличи у разных больных распределяются по-разному. Но при этом, независимо от локализации, они всегда имеют общие черты. Полностью или частично выпадают активные движения, пропадают сухожильные рефлексы, рано появляются атрофии мышц. Сами мышцы становятся дряблыми. У отдельных больных параличи распространяются на дыхательную мускулатуру. И тогда нарушается дыхание. Для борьбы с последним были созданы специальные аппараты-респираторы, в которых больные вынуждены находиться подолгу, от нескольких недель или месяцев до нескольких лет. Некоторые погибали от нарушений дыхания, от поражений жизненно важных центров ствола головного мозга. Для борьбы с этим заболеванием наше правительство в те тяжелые времена сделало все возможное и необходимое. В системе Академии медицинских наук СССР был создан институт полиомиелита. Во всех крупных центрах были организованы специальные, хорошо оборудованные отделения для лечения больных в остром периоде и специальные больницы для долечивания таких больных. Разрабатывались и методы хирургического лечения последствий полиомиелита. Были открыты и специализированные курортные лечебницы. Большинство заболевших вернули в строй. Многим больным удалось существенно помочь, но некоторые, к сожалению, остались инвалидами. Заболевание полиомиелитом вызывает один из самых мелких вирусов. Он поражает преимущественно клетки передних рогов спинного мозга, от которых идут волокна двигательных нервов. Это и является причиной параличей. Если при поражении вирусом погибает меньше 30% клеток, движение сохраняется полностью. Если погибает свыше 30% клеток, движение нарушается частично. А если поражено свыше 70% клеток переднего рога спинного мозга, наступает полный паралич. После всего рассказанного у читателя, надеюсь, не возникнет сомнений, прививать или не прививать детей. К сожалению, не только вирусы полиомиелита и клещевого энцефалита способны вызывать поражение нервной системы. Наверное, в природе вообще нет вируса, который у отдельных людей не мог бы вызвать тяжелого заболевания, в том числе и с признаками поражения нервной системы.